Глава 23. Вчерашний день закончился у меня тем, что я досмотрел, как зомби разваливают тарианцев и как горит их база. Те отчаянно сопротивлялись, но зомби победили их количеством. Порталы усердно работали, постоянно выплевывая новых захватчиков. После этого отправился искать место, где переночевать. Выбрал отель с красивым названием «Мечта». Конечно, заселился в президентский люкс, который давно уже не был таким. Время брало свое, и когда-то шикарная обстановка выглядела жалко. Везде сырость и плесень, стены облупленные, обшарпанные. Отель кишил зомби, но в невидимости они меня не заметили, а потому, закрыв дверь, я был в безопасности. Перед сном написал девушкам и узнал, как у них дела. Те, в свою очередь, сразу принялись писать много и долго. Очень волнуются и скучают, и ждут, не дождутся, когда я вернусь домой. Да я и сам этого очень хочу. Надоело мне сидеть здесь. Слишком депрессивный городок, и белые книги не так часто падают с тарианцев. А может, я мало их убиваю? Ко всему прочему, я конкретно уселся за торговую площадку, на которой сделал полезные покупки. Из интересного. Нашел человека, который только что выложил свой лот в 10 карт увеличения инвентаря, по 10 килограмм каждая. Мимо такого пройти я не имел права и купил сразу все за сотню разных шкатулок. Улыбнулась мне удача и с буйством вьюги. Так что я был доволен, как лифа, получившая целый торт. Сразу 10 стрел — это не шутки. Будь они у меня в мире вампиров, я развалил бы лагерь в первый же день. Еще на торговой площадке появились осколочные стрелы, хотя оказалось, сколько времени прошло после моего возвращения. А вот вампирского яда нигде не было. И в помине. Вообще ничего вампирского там не было, кроме одного пункта, связанного с оружием. Полазил по нему, и ничего не заинтересовало. Но если не брать масштабно, то на торговой площадке увидел много новых товаров, о которых я даже не подозревал. Сейчас уже утро, сижу на высотке и обедаю бутербродами на морозе. Свежий зимний воздух здорово помогает проснуться. А горячий чай особенно вкусный в такие моменты. Сижу у себя, никого не трогаю. «Прошу прощения, у тебя не найдется чуточку еды для меня?» — слышится детский голос из-за спины. Часть бутерброда застревает у меня в горле, а вторая выпадает из рук. Чуйка начинает орать благим матом, а по спине пробегают холодные мурашки. Я, сука, на все 100% уверен, что здесь никого не может быть. Да и крыша — это из тех, на которые невозможно просто так забраться. Причем голос детский или подростковый, я же только что проверял весь периметр. Никого и ничего опасного не было и в помине. Самое страшное, что я сижу на самом краешке крыши, и других людей здесь быть не может, а значит, обращаются ко мне. И что самое интересное, я сижу в невидимости. Как в замедленной съёмке, поворачиваю голову и вижу девочку лет 14. На улице зима, а она в летнем платье и слегка дрожит. Даже мне понятно, что она не местная, потому что у нее изумрудные волосы, а во лбу монтирован рубин или похожий на него камень. «Конечно, у меня есть еда», — как можно дружелюбнее улыбаюсь ей, стараясь не делать вообще никаких резких движений. «Накормить голодного, да еще и ребенка, что может быть важнее?» «Правда?» — расцветает она в улыбке и радостно бежит ко мне. «А я бледнею. Очень сильно бледнею. Может показаться, что я испугался ее, но это не так, далеко не так. Все это время за ее спиной стоит такая уродливая хреновина, что потрошитель по сравнению с ним покажется милым котенком. «Ага», — киваю головой и судорожно думаю, «как мне спастись? Сразу валить девочку или лучше спрыгнуть с крыши?» Она тем временем приближается ко мне. Та хрень за ее спиной словно прочитала мои мысли и, глядя в мои глаза, помотала головой, говоря, «только рискни обидеть ее». По правде говоря, я забыл, как ходить, не то чтобы обижать. Черная тварь с мордой, которая раскрывается на 4 части, вся ее пасть усеяна мелкими острыми зубами, а с них капает слюна, словно она увидела вкусняшку. Чур меня! Шипастая спина, с головы свисают дреды, которые живут своей жизнью, извиваясь, как змеи. Наверное, природа решила, что этого будет мало, и добавила когтистые лапища и длинный мясистый хвост с жалом, как у скорпиона. Я смотрю на эту зверюгу и не понимаю, как ее можно убить. Весь ее вид показывает, что шансов у меня нет, и она это прекрасно понимает. Неприятное чувство. Может, сигануть с дома и использовать блинки, пока не сотрусь. Девочка подходит все ближе, а зверюга уже прищурилась. «К сожалению, у меня нет денег. Когда я отправлялась на это испытание, то не думала, что они могут мне понадобиться». На полпути она остановилась и покраснела. Ей стыдно стало, что ли? «Теперь понятно, откуда она взялась. Вопрос у меня только один. Как она нашла меня?» «Так, Варк, делаем добродушное лицо и улыбаемся, стараясь придумать, что делать дальше». «Ничего страшного. В моем мире сейчас деньги не нужны. По правде говоря, они никому не нужны». «Вам не нужны энергетические кристаллы?» — удивилась девочка. «Чёрт, не подумал, что в разных мирах ходят разные деньги». «У нас такого даже нет. Лучше скажи, а ты это тоже видишь?» — указываю ей пальцем за спину. «А?» — сначала она не поняла, а потом до нее дошло. «А, так ты видишь Каю. Странно, ее обычно видят только родители, ну, еще сестра. Но Кая сама позволяет сестре видеть ее. Ну, может, дедушка видит, но это и понятно. Он очень силен. К тому же он имеет ни одного фамильяра». Как же быстро она начала тараторить совершенно не интересующие меня вещи. Каю я, кстати, вижу, но не очень хорошо. Она в своей невидимости, что делает ее довольно неприятным противником. На большой скорости наверняка будет размазываться. Раз она думала, что я Каю не вижу, то теперь подойдем к главному вопросу. А не я ли та еда, которая ей нужна? Да ну, бред. Напасть со спины намного эффективнее, чем завязывать разговор перед этим. Разве что у них такая изощрённая игра. Так, стоп, успокойся и говори помедленней, а то твоя Кая как-то странно смотрит на меня, пытаясь остановить девочку, чтобы та стабилизировала свой словесный поток. Ой, прости, не все говорят, что я много болтаю. Она снова задумалась и покраснела. Система, с каких это пор ты детей отправляешь на испытания? Давай сперва разберемся с едой. Под пристальным взглядом достал из инвентаря каремат и стал раскладывать на нем разные вкусности. «Ты из другого мира, а значит, наша еда может тебе не подойти. Я выложу здесь несколько разных видов и прошу тебя, будь осторожна, чтобы не подавиться или не откинуться от необычной для тебя пищи». Больше всего я опасался, что если с ней что-то случится, то эта тварь сожрет меня. Девочка не стала медлить и сразу схватила яблоко, быстро съела его, а потом принялась за мясную нарезку и прочую еду. Может, я зря себя накручиваю, и моя чуйка ошиблась в этот раз. Вдруг Кая ничем не сильнее зомби или вампиров. Пока думал, как поступить, на стену забрался потрошитель. «Беги!» — кричу ей и достаю лук. Не то чтобы ей грозила опасность, я же успею подстрелить его и связать ближним боем, но тут главное не испугать, а то я сейчас перекупову подумает, что я плохой, и отдаст своей Кае команду фас. Но девочка не понимает, что происходит, и удивленно смотрит на меня, как на придурка. А в следующий момент уже я не понимаю, что происходит. Кая со скоростью патриарха вампиров, а может и быстрее, оказалась возле подлого зомби и одним ударом лапы пробила ему грудь, а затем подняла, как игрушку, и откусила ему голову. «Кая тоже голодна», — как ни в чем не бывало, сказала девочка, жуя пирог из старых запасов. Меньше чем за минуту великий и ужасный потрошитель был сожран. Как и мои надежды, что мне удастся победить Каю. В голову пришла одна идея. «Ну, раз это ребенок, то чего мне париться? Слушай, мне надо срочно по делам сбегать. Еда и вода у тебя есть, так что я, пожалуй, отклонюсь», — говорю ей, а сам слежу за реакцией Каи. Девочка смотрит на меня с легким сожалением и говорит. «А можно мне с тобой? Мне еще в этом мире надо пробыть 2 дня, и я уйду». «Вот же! С одной стороны, мне жалко ребенка, но у ребенка есть Кая, и это выводит ее из статуса детей. Кто вообще в здравом уме додумался дать ей такого питомца? А что будет со мной, если ответить ей отказом?» «Хрум-хрум», — дожевывает Кая руку потрошителя, специально громче хрустит костями. «Намек понял. Не дурак». «Как же я попал? Может, это и есть та карма, о которой писал Иванов Иван Иванович?» Девочка таки упала мне на хвост. И как выбраться из этой ловушки, я пока не придумал. На этой крыше мы еще посидели несколько часов, за которые я узнал, что она дура, но дура опасная. А еще никакая она не девочка. Это я, скорее, пацан по сравнению с ней. Ей 323 года, что для ее расы считается подростковым возрастом. Она даже магией не владеет. Зато у нее есть Кая, ее личный фамильяр, который с ней с самого рождения. Еще я узнал, что Кая не так проста, как кажется. Она разумна и даже очень. Это некого рода инопланетная сущность. Она может возвращаться в свой мир, но по зову хозяйки сразу появляется. Если ее убить сейчас, то она возродится в своем мире и сразу вернется отомстить за свою смерть. Возможно, девочка решила запугать меня на всякий случай. Но звучит страшновато. Еще она рассказала, зачем приняла задание от системы. У ее мамы через 2 недели день рождения. А она захотела подарить что-то необыкновенное. А тут система подвернулась и предложила поискать подарок в другом мире. И она, никому не говоря, согласилась. Кстати, девочку зовут Леона. И она на вид любознательный подросток, который засыпает меня вопросами не хуже Лизы. Они бы с Лизой точно подружились, но система меня упаси привести ее в свой дом. Она меня уверяет, что Кая не навредит мне, а я делаю вид, что верю ей. «Мне очень повезло, что я встретил тебя», — довольно наевшись и переодевшись в одежду, которую я дал ей на выбор, произнесла девочка. «Вот прошлые люди, к которым я вышла, были злыми и хотели навредить мне». «Я так понимаю, все они мертвы?» — даже не спрашивал, а просто констатировал факт. «Ага. Кая никому не позволит нанести мне вред». «Ну да. Эти же идиоты Кая не видели. Будет иначе, то сразу бы убежали, если бы успели». «Кстати, Кая говорит, что ты вкусно пахнешь, и кровь у тебя сильная», — неожиданно сказала она, а меня аж передёрнуло. «Идиотские драконы с их кровью. Второй раз у меня возникают проблемы через эту кровь. Я даже не знаю, возможно, лучше без нее. Насколько я понимаю, Вастерон и Лейфа ко мне пристали через мою волшебную кровь. Пока мы сидели на крыше, Кая убила 20 тарианцев, которые пролетали мимо, и мгновенно сожрала их. Так я узнал, что Кая из породы пожирателей. У нее настолько быстрый метаболизм, что она всегда голодная, но еда дает толчок к развитию. И самое удивительное, как по мне, что у нее есть несколько форм, и эта, в которой она сейчас находится, называется мирной. Еще есть боевая и безумная». Я уже устал удивляться и просто смирился. Но в моей голове созрел интересный план. Раз ей нужен подарок, то почему бы мне не использовать ее? Нет, не Леону, а Каю. «В общем, я знаю место, которое тебе может подойти для выбора подарка, но есть маленькая проблема. Там очень много врагов, которые охраняют его». Враги?» Девочка сперва вопросительно посмотрела на Каю, а потом на меня. «Кая говорит, что сожрет их всех. А что за подарок я смогу там найти?» «Украшения, которые изготовлены умельцами из моего мира. Могу предположить, что в твоем мире такого точно не будет ни у кого». «Ну, а логично, что еще женщине надо в любом мире. Украшения — это универсальная вещь». Договорились, что я отведу ее и Каю в свой отдельный номер, а сам отправлюсь на разведку. Использую их в крайнем случае. Все же не хотелось бы слишком долго находиться рядом с этой зверюгой. Девочка сказала, что если я вдруг потеряюсь, то Кая запомнила мой запах и сможет легко найти меня. При этом она говорила, явно переживая за меня. Ну, мне так показалось. Она в шоке от того, как можно жить в таком месте, где столько мертвых и прочих инсектоидов. Обрадовала так обрадовала. Кая меня найдет. В идеале лучше набрать всякой фигни для подарка и принести ей самому. Тогда, может, система побыстрее их отправит назад. Направился первым делом к группе Железного, которая находилась еще в городе, что было удивительно. Что они еще тут делают? Он и его люди засели в бизнес-центре, и их стало намного больше, примерно 2 сотни. Хреново. Но в этом есть и свои плюсы. Я очень надеялся, что они не убегут и останутся в городе. Так и вышло, и для меня это отличная возможность. Все улицы были забиты зомби, с ними сражались урусы, а те не хотели заканчиваться. Под шумок, прячась за их спинами, я дошел до места, где стоял заслон урусов. «Зачем мы торчим в этом аду? Я не понимаю мотивов перста. Ладно, для других людей здесь побольше возможностей набрать наград, поэтому сейчас все лезут сюда. Но не для нас». «Паша, твое дело не думать и выполнять. А может, тебе захотелось поспорить с приказами перста?» Видно, что такие разговоры для них неприемлемы. Им присуща лишь слепая вера в свое божество. Или кто он там для них? Может, пророк? Хотя нет, судя по всему, пророк — это Урдаваш. «А я сейчас хотел бы находиться в мирном городе и охотиться на мясо для алтаря. Вот это действительно весело», — с мечтательным выражением на лице сказал Паша. «А здесь, кроме проклятых систем и насекомых и странных мертвецов, никого нет». «Прям никого», — приподнял одну бровь человек, имени которого я не знал. «Забыл, как вчера один человек нас потрепал. «Не напоминай», — исказилось его лицо злостью. «Я теперь ночами представляю, как буду вести его на алтарь, а потом смотреть на его мучения. Кроме того, дары владыки вернутся к нам». «Угу. Мечтаете, уроды. Фиг вам, а не гримуары. Кстати, о них. Система, я так понимаю, что Урус и прочие не твои друзья? Возможно, даже конкуренты? Хочешь, я обменяю их книги на что-то приятное для себя? Только если ты им их не отдашь». Как жаль, но ответа не последовало. «Нет, так нет». Убивать этих двоих не стал. И спокойно прошел мимо них, не забывая осматривать все магическим зрением. Первый этаж был занят всяким слабеньким мясом, которые держали оборону, но при этом не отстреливали зомби. Блин, тут примерно 100 человек. Как же хочется их всех убить. У меня как раз больше 100 хрустальных и горячих стрел. Однако стоит подождать. Вместо убийства всех и вся пошел дальше. Всего в здании было 10 этажей. На 7-м находилось большинство и групп, или уже клана, которые владели навыками от Уруса. На крыше было еще 50 человек, которые охраняли ее от проникновения тарианцев и летучих. Моя первая оценка оказалась неверной. Здесь больше 300 человек. Я первый раз вижу такое количество урусов в одном месте. Тихонько, почти как ниндзя, этаж за этажом, я прокрадывался все выше. И на 5-м этаже понял, что я там, где мне надо. Он, кстати, почти весь был пустым. Видно, не понравилось им находиться среди полуразрушенных офисов. Понимаю, что моя идея очень рискованная, но меня уже просто до глубины души достали эти урусы. Система сообщила им, где я, и они пришли сюда забрать мою жизнь. Наверное, так им приказал сам Урус. Ну и отлично. Я даже рад такому вниманию. Достаю призрачную стрелу и лук и сажусь на стол в ожидании нужного момента. Не свожу взгляда с Железного, который спокойно ходит и даже не подозревает, что Варк уже рядом. Увидел и телепортера. Его тоже надо завалить. Но, пожалуй, он меня не так бесит, как Железный. Правда, в тактическом моменте, наверное, парень с телепортами будет поважнее. Выбрав самый удобный момент, когда он вышел в другую комнату, и рядом с ним никого не было, моя стрела легла на лук и также быстро покинула его. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 377 килограмм. Ого! Как много с ним было проблем и как легко он умер. Даже обидно, что он совсем не страдал. Сколько же человек убил эта гнида? Я тоже не святой, но не поднимаю руку на безоружных. Стрела влетела ему через спину и пробила мозг. Моментальная смерть и такая позорная. Он даже не успел понять, что его убило или кто. «Внимание! Вы убили важного человека в иерархии Уруса. Готовьтесь к последствиям». «Да ну, всегда готов. Правда, после встречи с Кай я уже не вижу в Урусах сильных противников». Тем временем здание стало дрожать и окутываться прозрачным барьером, а люди, как муравьи, забегали по этажам. О его смерти все узнали моментально. Достал взрывную стрелу и выстрелил в стекло. Оно разлетелось на мелкие осколки, но барьер не пробило. Подошел к нему и дотронулся. Очень крепко, выпрыгнуть не представляется возможным. А значит, я сейчас в ловушке. Возможно, это и было их планом. Если так, то они очень крупно ошибаются. Это не я в ловушке, а они. Сегодня Урус потеряет многих своих последователей. Достаю из инвентаря клинок теней и шило. В руках оружие, а в глазах решимость и азарт.